«Мой дорогой Эсме, ты будешь удивлен, когда узнаешь о том, что я вышла замуж. Надеюсь, ты простишь мне, что я нарушила то обещание, которое мы дали друг другу, но я не считаю, что ты вправе меня в этом упрекнуть. Больше мы никогда не сможем быть вместе. И я поняла это только в последнее время, потому что от тебя не было ни слова. Я знаю, что ты слаб». «Слаб настолько, что не можешь сделать и шага вперед, не можешь уйти. Поэтому ты не должен теперь винить меня в том, что я сделала такой шаг. Я еще так много должна совершить в жизни и обязана сделать все, что мне предназначено, как можно лучше. Я должна идти своим путем, и кто знает, может, он приведет меня к счастью, хотя я никогда еще не была так счастлива, как во время твоей последней увольнительной, когда мы были с тобой вместе. Мой муж ничего не знает о твоем существовании. Лучше начать все заново и забыть о прошлом, поэтому я не посылаю тебе свой новый адрес, и ты, конечно, поймешь, что не должен мне писать. Но здесь то ли упавшая на лист слеза, то ли влажность сделали текст неразборчивым, и осталось только одно имя — Лаура, и приписка «Пожалуйста, уничтожь это письмо». «Если б только он именно так и сделал», — подумал Тео, почувствовав себя очень усталым и не находя в себе сил принять решение, как же теперь себя вести. Необходимо было что-то сказать, но он никак не мог выстроить слова в таком порядке, чтобы от них была хоть какая-то польза. Вместо этого перед его глазами так и стояла картина — Эсме и девушка в серой бархатной шляпке. Давнее предательство, всплывшее среди звуков чайной, звона чашек от блюдца, людских голосов и смеха. Он уже забыл об этом. Так много всего случилось с тех пор, так много такого... что значило для него гораздо больше, чем та встреча в чайной. После смерти Эсме то застарелое предательство перестало казаться угрозой, а потом и вовсе ушло из его сознания. «Он же никогда не ходил в увольнительную», — с отчаянием проговорила Энджел. Нора нагнула голову и нервным движением потянула ожерелье к подбородку. Нить порвалась, и темные бусины посыпались на колени и раскатились по полу. Забыв о боли в ногах, она с готовностью бросилась их собирать, довольная тем, что для нее нашлось какое-то занятие. «Так у него была увольнительная?» — спросила Энджел. «Была? И он ничего мне об этом не сказал?» «А когда он после всего этого приехал домой, то он мне просто лгал и притворялся, что с ним плохо обращались и не давали ему увольнительную. На самом же деле он ездил в Англию, ездил кому-то. Это что, правда?» Внезапно она закричала на Нору, которая с ужасом смотрела на нее, стоя на четвереньках. «О, Боже милостивый!» — взмолился Тео. «Нет», — сказала Нора так, как будто повторяла урок, затверженный наизусть. «Нет, конечно же, это не так, это неправда!» Она неистово затрясла головой. «А что же тогда?» Энджел опустилась в кресло и начала плакать, дрожа всем телом. «И я не могу его спросить!» — проговорила она сквозь рыдание. «Он не может мне ничего объяснить».